отец окинул нас полным муки взглядом, слабым голосом попросил дождаться его в атрии и дальше пошел один. Тут неизвестно откуда появилась целая стая рабов и предложила нам фруктов, вина, драгоценных сосудов. Тетушка Лелия поглядывала на все с явным одобрением и, наконец, заметила: «Есть же мужчины, которые не понимают собственной выгоды. Никак я толк не возьму, чего еще не хватает Марку в таком доме, как этот». Вскоре мы увидели и саму Тулию Валерию. Она накинула на себя лишь прозрачную шелковую тунику, хотя и была искусно причесана и накрашена. Сияя, Тулия Валерия воскликнула: «Вы и представить себе не можете, как я рада, что Марти так скоро вернулся ко мне и даже захватил свои вещи. Теперь ему больше не придется покидать этот дом, и мы будем счастливы жить здесь до скончания наших дней». Она улыбнулась отцу, велела своему казначею выдать Эдилу в награду за труды сумку из мягкой красной кожи и безмятежно продолжала: «Конечно, я в душе ни секунды не сомневалась в Марции, но одинокая вдова не может всего предусмотреть, а Марций в молодости был такой нерешительный. Меня очень радует, что он привел с собой адвоката. Значит, мы сможем, не откладывая, составить брачный контракт. Я и не думала, что ты стал таким предусмотрительным. Твои ночные безумства на моем ложе были просто восхитительны». Отец поперхнулся, но не выдавил из себя ни слова. Тулия повела нас по многочисленным роскошным залам, желая поразить наше воображение мозаичными полами и прекрасно расписанными стенами. Она как бы случайно завела нас в спальню, но тут же сделала вид, что смутилась, и, закрыв лицо руками, воскликнула: «Ах, нет, лучше не входите сюда. Здесь прошлой ночью все в таком беспорядке». Мой отец обрел, наконец, дар речи и взмолился: «Тулия, ну ты победила. Я покоряюсь судьбе, но ради всех богов. Отошли же, наконец, Эдила. Ему незачем присутствовать при моем унижении». Вокруг хлопотали нарядно одетые рабы, которые старались всячески угодить нам. Откуда-то появились даже два маленьких обнаженных мальчика, изображавшие амуров. Я сначала опасался, что они могут простудиться, но потом заметил, что в этом доме, построенном с необычайной роскошью, каменные полы подогреваются теплым воздухом. Эдил и адвокат отца, посовещавшись, пришли к заключению, что данное в присутствии свидетелей матримониальное обещание имеет законную силу и без публичного бракосочетания. После этого Эдил, удостоверившись, что отец готов без возражений подписать брачный контракт, удалился вместе со своими спутниками. Адвокат умолял его сохранить в тайне эту историю, но даже я со своим малым жизненным опытом понимал от соблазна разнести по городу пикантные подробности скандала. Впрочем, скандал ли это? Разве не должно льстить самолюбию отца то, что такая знатная и без сомнения баснословно богатая патрицианка всеми силами стремится выйти за него замуж? Значит, у моего тихого и скромного родителя есть некие достоинства, о которых я даже не подозревал, но которые способны привлечь внимание всего Рима, причем часть этого внимания достанется и мне тоже. Этот брак вообще может оказаться для меня весьма выгодным, ибо отец будет вынужден поселиться в Риме. Так что я не потеряюсь в этом огромном городе, не останусь в нем один на один со своей неведомой судьбой. Но что же все-таки нашла утонченная, изысканная Тулия в моем отце? Поначалу я заподозрил, что она вела легкомысленную жизнь.